Дисклеймер. На момент публикации этой аудиокниги Министерство юстиции Российской Федерации признало иноагентами следующих упоминаемых в книге лиц: Иван Тимофеевич Дрёмин, Фейс, Андрей Вадимович Макаревич, Иван Александрович Алексеев, Нойс МС, Земфира Талгатовна Рамазанова, Михаил Натанович Козырев, Борис Борисович Гребенщиков, Елизавета Андреевна Гырдымова, Монеточка, Илья Владимирович Прусикин и Алишер Тагирович Моргенштерн. Также иностранным агентом признан Александр Витальевич Горбачев, музыкальный журналист и главный редактор этой книги. Упоминаемые в книге социальные сети Facebook и Instagram принадлежат корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена. Книга содержит нецензурную брань и запрещена для распространения среди детей до 18 лет. Впрочем, людям, рожденным при Медведеве, она вряд ли будет интересна. Слушайте на свой страх и риск. Не надо стесняться.